Глава 15. Нарада и Ангира утешают царя. Блаженный Шука сказал: «Облаченные в одежды юродивых странников, Нарада с Ангирою обратились к убитому горем царю, что лежал ниц подле безжизненного тела своего наследника, и, казалось, был мертвее самой смерти. Ответь нам, великий государь, кем приходится тебе этот мертвый ком плоти? В каком родстве ты состоял с ним прежде и будешь состоять после? Уже ли ты полагаешь, что вещества, из которых слеплено это тело, состоят с тобою в родственных отношениях? Как морские волны собирают и раскидывают песчинки на берегу, так время сводит и разлучает облаченные в плоть души. Как брошенное в землю зерно дает всходы, так семя мужчины, очарованного иллюзией, попав в женскую утробу, произрастает в плод, коего награждают именем собственным и ласково называют своим дитя. В действительности все мы друг другу незнакомцы, оказавшиеся в одно время в одном месте пространства. Мы приписываем себе роли родителей и детей, братьев и сестер, друзей и врагов, но мы не знали друг друга до рождения и позабудем друг о друге после смерти. Властелин сущего с помощью одних существ порождает, хранит и уничтожает других. Точно дитя, что играет с куклами, он побуждает одних зачинать нас, других заботиться о нас, третьих нас убивать. Семя соединяется с землею и вырастает в плод, внутри которого тоже есть семя. Подобно этому одно тело соединяется с другим и производит на свет третье, которое в должный срок произведет еще одно. Меняются лишь очертания, количество вещества не уменьшается и не прибавляется. Тела всех существ состоят из одного и того же вещества. Отцы и дети, дикари и благородные, мужчины и женщины — все деления воображаемые. Блаженный Шука продолжал. Слова неведомых странников потрясли Читракету. Он поднялся с земли, утер слезы и молвил. Царь сказал: «Кто бы вы ни были, мудрые незнакомцы, благодарю вас за то, что утешаете меня в сей тяжкий час. Действительно, познавший природу вещей способен осушить океан слез. Святые угодники Божьи, мудрые и милосердные, вы странствуете по свету, рядясь порою в нищих и юродивых, порою в богачей, дабы нести свет истины и умиротворение мирянам, погрязшим в сиюминутных, бессмысленных хлопотах. Я слышал о многих святых, что помогали страждущим мирянам вновь обрести надежду на счастье. Среди них отрок Санат, Нарада, Рипху, Ангира, Девала, Асита, Вьясадева, Маркандея, Гаутама, Васиштха, Парашурама, Капила, Шукадева, Дурваса, Агьявалкья, Джатукарна и Аруни, а еще Рамаша и Чьявана, Дататрея, Асури, Патанджали, непревзойденный учитель Вед, Дхаумья, Панчашикха, Хираньянапха, Каушалья, Шрутадева и Ритатхваджа. Должно быть, вы кто-то из них, скрывающиеся в чужом обличии. Когда-то воспитатели убедили меня в том, что я правитель над людьми. Мне дали кров над головой, мне подносят пищу, обо мне заботятся. И ныне я совсем уже превратился в домашнее животное. Умоляю, укажите мне выход из кромешной тьмы, озарите мне путь светочем знания. Мудрый Ангира отвечал: «О царь, я пришел к тебе в другом обличии, потому ты не узнал меня. Я тот, кто некогда исполнил твое желание обзавестись наследником. А рядом со мной ты видишь сына всемогущего Творца, великого Нарду. Не печалься. Никакие потери в бренном мире не стоят того, чтобы о них печалиться. Зачем горевать о том, что обречено на смерть? У тебя раньше не было сына, и нет его сейчас. Так не печалься о том, чего не было и нет. Осознай, что тебе не принадлежит ничего в зримом мире, и ты избавишься от наваждения, и тем самым положишь конец своим страданиям. У неимущего есть истина, у раба Божьего есть его господин. Когда я впервые посетил твой дом, то хотел открыть тебе это знание, хотел научить, как найти и предаться Всевышнему Владыке, хотел освободить тебя от печалей, но ты был одержим желанием обладать, потому остался глух к моим речам. Теперь, когда ты отведал сладость приобретения и горесть утраты, надеюсь, ты прислушаешься к голосу разума. Запомни, добрая душа, ты потеряешь все, что тебе принадлежит, но никогда не потеряешь того, кому принадлежишь сам. Ты узнал, каково иметь детей и лишиться их. То же случится с твоими женой, домом, царством, богатствами, подданными и даже с самой жизнью. Не считай их своей собственностью, иначе в будущем тебя постигнет такое же горе утраты. Все, что тебя окружает в изменчивом мире, имеет одно общее свойство. Всему этому приходит конец. Все это единое вещество, которое ты называешь разными именами. Владения, войско, казна, слуги и советники, друзья и родные — все это пустые звуки, что существуют лишь в твоем воображении и обрекают тебя на страх, скорбь и страдания, когда слышишь их и когда они исчезают. Жена, дети и имущество — это туман, который рассеивается с восходом солнца. В этом тумане ты видишь образы, что влекут тебя и заставляют совершать действия, а потом, исчезая, оставляют страдать наедине с самим собой. Сочетаясь в твоем уме пять первичных веществ — твердь, вода, огонь, воздух и пространство — создают образ тела, с помощью которого ты познаешь мир и пытаешься овладеть миром. Тело производит действия, и ты, наблюдая за ними, пожинаешь их плоды в уме. Потому ум называют источником всех бед. Подумай над моими словами. вооружись разумом и найди неизменное в переменчивом мире. Отринь то, чему суждено исчезнуть, и стяжай вечное. Отринь смертное и обрети жизнь. Оставь покойницкую суетного мира, и ты обретешь истинный покой. Нарада сказал: «О царь, я вложу в твое ухо великую молитву. Слушай ее внимательно и запоминай. На седьмую ночь повторения этой молитвы ты сможешь лицезреть Вседержителя, Санкаршану. В былые времена у лотосных стоп Вседержителя нашли прибежище благой Шива, боги мира и великие цари. В нем они обрели спасение от двойственности добра и зла и умиротворение. Если ты последуешь по их стопам, тебя ожидает та же награда».